Глава 19. Тут же оказалась в буфетной. Это была маленькая проходная комнатка. Вдоль стен стояли два высоких буфета, заполненных посудой. А в промежутке втиснулся стол, на котором сервировали блюда, прежде чем подать в столовую. Я открывала дверцы и выдвигала ящики, мысленно отмечая, что из посуды мне может понадобиться. Конечно, я уже приспособилась есть из глиняной миски, деревянной ложкой или маленькой бронзовой ложечкой. Но раз появилась возможность забрать немного красивой и удобной посуды, глупо ею не воспользоваться. Дверь в столовую была приоткрыта. Я толкнула ее ровно как раньше, но пришлось приложить дополнительное усилие. Дом слишком долго стоял без хозяев и, как мог, сопротивлялся моему вторжению. И все же, когда и почему исчезли люди? Мой плащ и шляпка, сброшенные в день отъезда, так и остались лежать в передней. Раз их не убрали, значит, у слуг нашлись дела поважнее. Неужели Гилберт сразу после свадьбы прогнал моих людей из дубков? Или они сами ушли? Но что их могло заставить? Я мысленно перебрала возможные причины. Эпидемия опасной болезни. Пожар, засуха, наводнение, нашествие зверей. Но любую из этих версий, кроме болезни, я могла опровергнуть. Пожар оставил бы следы. От голода дубки были защищены хорошими запасами. Засухи здесь никогда не бывало, потому что луговку питали сильные ключи. Колодцы в усадьбе ни разу не пересыхали. Наводнение тоже маловероятно. Вряд ли река сумела подняться на высоту холма. Да и от волков люди построили крепкую ограду. Зачем же тогда уезжать? Только болезнь могла их напугать и заставить спешно уйти. Я представила зарытые в землю тела и содрогнулась, но снова вспомнила о своем плаще. В день моего отъезда в дубках все были здоровы, и если бы что-то не случилось, одежду вычистили бы и убрали, пусть даже не сразу, а через день-два. Но и зачем Гилберту выгонять людей, я понять не могла. Все же усадьба приносила пусть и небольшой, но доход. Конечно, граф Дайн не нуждался в этих деньгах, но и в глупости обвинить его нельзя. А беспричинное разорение дубков ничем, кроме как глупостью, я назвать не могла. В общем, объяснения у меня по-прежнему не было, и я просто двинулась дальше. В столовой тоже все осталось на своих местах. Обеденный стол, покрытый когда-то белоснежной, а теперь неопрятной, раскрашенной желтыми пятнами скатертью. Потускневший серебряный поднос со сморщенными засохшими яблоками. Медный самовар. В центре — ваза с сухоцветами. Я попыталась вспомнить, какой букет собрала в тот день для столовой, и не смогла. Слишком незначительным тогда это казалось. Я засмотрелась на стулья с мягкой обивкой, но решила пока их не брать. Уже привыкла к своим табуретам и скамье, да и тяжело тащить до кухни. Следующей комнатой была гостиная. Большие панорамные окна в пол и двери, открывающиеся на широкое заднее крыльцо, делали эту комнату любимой для вечерних посиделок летом. Я подошла к дверям и прижалась лбом к холодному стеклу. Прежде отсюда была видна лестница, по которой я тащила Морейна, и покрытая льдом река, но теперь вид закрывала высокая ограда. В гостиной стояли застекленные шкафы с книгами. Библиотеку начал собирать еще мой дедушка. У него были книги по истории, философии, политике и естествознанию. Также на полках стояли тома энциклопедий, словарей, хозяйственных руководств и домашних лечебников. Мой дедушка был просвещенным человеком. Я читала многие из его книг. И все же мы с бабушкой предпочитали сентиментальные романы и выписывали из столицы, в основном их. Я прошлась вдоль полок, читая названия на корешках, открыла дверцу и вытащила все три тома практического хозяина, подробного руководства по ведению хозяйства в усадьбе. Еще взяла травник и один из лечебников. Уверена, что смогу почерпнуть там много нужной и полезной информации. На романы даже не взглянула. Жизнь показала, что в них изложены наивные девичьи мечты, и нет ни слова правды. После гостиной шла моя комната. В нее я заходила со щемящим чувством нежности к той беспечной жизни, что вела здесь в детстве и отрочестве. Хотя из родных у меня оставалась лишь бабушка, она сумела окружить свою детоньку заботой, лаской и теплом. Я была по-настоящему счастлива и любима в этом доме. На стенах висели мои акварели. Правда, сейчас они виделись размытыми. Пришлось смахнуть слезы, чтобы их рассмотреть. Бабушка настояла, чтобы я училась рисованию. Поначалу я сопротивлялась, но затем втянулась и могла пропадать в лугах или саду с этюдником весь световой день. Здесь была и полуденная луговка, и цветущие яблони, и бабушка у пруда с утками. Настоящая история моей жизни в картинках. На кровати, отгороженной ширмой, так и лежала оставленная мной Мита, сшитая няней кукла. Она была кривоватой и изрядно затасканной, так что я не решилась забрать ее в графский дом. А теперь только улыбнулась своей наивности и двинулась дальше. В шкафах и сундуках сохранилась моя одежда. Я открыла дверцы первого шкафа. На меня смотрели свертки коричневой бумаги, старательно подписанные неуверенным почерком Нютки, носившей гордое звание моей горничной. Нос наполнился ароматами розмарина и тимьяна, веточками которых перекладывали одежду, чтобы уберечь от моли. Пришлось перебрать несколько полок и ящиков, прежде чем я нашла то, что нужно. Сорочки, рубашки, шерстяные чулки, зимняя шапка, шарф, рукавицы, перчатки. Из сундука достала беличью шубку, а потом и валенки. Все же мужская одежда была для меня слишком грузной и неудобной. Сверток получился увесистым. Пришлось разыскать скатерть и завернуть в нее все это богатство. Сверху положила книги и завязала узлом. А потом поставила у двери, рядом с растрескавшимся от сырости пианино. Даже крышку открывать не стала, чтобы не расстраиваться. Бабушка любила, когда я музицировала. Иногда вечером она распахивала двери между нашими комнатами и садилась слушать. Наверху пианино лежала толстая пачка нот с романсами, сонатами и пьесами. Двери в комнату бабушки оставались запертыми уже много лет. У меня духу не хватало распорядиться ее вещами. Иногда я впускала туда горничную для уборки, а потом снова закрывала двери. И вот теперь решилась их открыть. Ключ хранился на дальней полке бельевого шкафа. Пришлось заново перебирать свертки. В замочную скважину я попала не с первого раза. Дрожали пальцы, да и проворачивался ключ неохотно, со скрежетом, будто сообщал мне, что не стоит этого делать. Но я была настойчива. Словно где-то внутри, в самом центре груди, родилось знание, что теперь я смогу туда войти, заглянуть в лицо своему прошлому, проститься с памятью о бабушке и отпустить ее. Будто услышав мои мысли, щелкнул, открываясь замок. Дверь заскрипела, но отворилась. А я набрала побольше воздуха и шагнула внутрь. Дыхание перехватило. К глазам все же подступили слезы, и это было вовсе не от скопившейся за годы пыли. Просто здесь все оставалось по-прежнему. Казалось, бабушка сейчас выйдет из-за ширмы, улыбнется и скажет: «Ты уже проснулась, детонька? Ну, идем завтракать». Чтобы дать себе время и совладать с чувствами, я подошла к окну. Раздвинула тяжелые портьеры, сохранявшие в комнате полумрак. Свет хлынул внутрь, безжалостно разогнал тени прошлого. Осветил покрытые пылью полки этажерки, пяльцы с вышивкой и клубки ниток, пожелтевшие страницы раскрытой книги, оставленные на столе, перекинутые через ширму шаль. Всхлип вырвался из самой глубины горла. Пришлось закрыть рукой рот, чтобы не разрыдаться. Эту шаль я связала сама, крючком, и подарила бабушке на ее последний день рождения. Рукоделие не вызывало у меня восторга, и это чувство было взаимным. Простейший узор мне не давался. Петли выходили разного размера и плотности. Иногда приходилось распускать, связанное за несколько часов, и начинать заново. И тем ценнее для меня была реакция бабушки. Ее просветлевшее при виде подарка лицо и то, что она не забывала набрасывать шаль на плечи прохладными летними вечерами. Я стащила ее с ширмы и прижала к лицу, ожидая вдохнуть родной бабулин запах. Впрочем, я знала, что это лишь моя фантазия, поэтому даже почти не расстроилась, когда от шали пахнуло уже привычной сыростью и затхлостью. Все равно заберу ее с собой. Она относительно теплая, пригодится. Я решительно свернула шаль и сунула в ожидавший у двери сверток. А потом окинула бабушкину комнату взглядом и недовольно поморщилась. Негоже оставлять ее в таком виде. Я снова залезла в свой шкаф и начала перебирать свертки. Отыскала старенькую косынку и, отведя ей роль тряпки, отправилась убираться в бабулиной комнате. Наверное, нужно было перенести уборку на потом, нагреть воды, принести мыло и хорошенько здесь все вымыть. Но мне хотелось уже сейчас что-то сделать. Это желание было настолько сильным, что я даже не пыталась ему сопротивляться. Смахнула пыль с этажерки. Закрыв книгу, встряхнула скатерть, покрывавшую стол. В воздух поднялся клуб пыли, заставив меня расчихаться. Скатерть была красивая, кружевная. Моя бабушка сама сплела ее коклюшками. Вот она была по-настоящему искусной рукодельницей. На секретере остались темные пятнышки чернил. Это моя работа. Свои первые буквы я написала в этой комнате, за этим откидным столом. Бабушкино кресло тогда было для меня слишком низким, и она положила на него несколько томов энциклопедии, назвав это сиденье царским троном. Улыбаясь воспоминаниям, я заботливо протерла каждый ящичек секретера. Показалось, что самый крайний слева слегка отличается от других, будто потемнело от влаги. Я подняла глаза к потолку, но он был равномерного цвета. Никаких следов течи. Это немного успокоило. Вряд ли я сумела бы справиться в одиночку с протекающей крышей. Я отложила тряпку и провела по ящику ладонью, пытаясь определить, что с ним не так. Тут же в подушечку безымянного пальца вонзился острый шип, которому здесь совершенно неоткуда было взяться. Я вскрикнула и отдернула руку, быстро сунув палец в рот по старой, еще детской привычке. Во рту появился привкус крови, а в секретере что-то негромко зажужжало, словно в движение пришел некий механизм. Но разве это возможно? Я видела этот секретер с самого детства и была уверена, что это самое обычное бюро для хранения бумаг и ведения корреспонденции. В этот момент раздался громкий щелчок. Я наклонилась посмотреть, что там могло щелкнуть, и тут же вскочила с кресла, потому что сбоку секретера, прямо в гладкой стене, которую минуту назад я протирала от пыли, появилось узкое прямоугольное отверстие. Разглядеть, что там внутри, не получалось. Пришлось засовывать пальцы. После острого шипа было немного страшно, но еще больше я боялась, что отверстие закроется. Тогда я не узнаю, для чего оно понадобилось моей бабушке. Не давая себе передумать, я быстро сунула пальцы в щель. Подушечки тут же ощутили шероховатость бумаги. Я потянула на себя и извлекла на свет небольшой конверт. В такие бабушка запечатывала письма. Перевернула лицевой стороной и прочитала то, что заставило сердце трепетать. моей дорогой Оливии. Это была рука бабушки. Ее почерк я узнала бы из тысячи других, но вскрыть конверт не успела. «Оливия, ты здесь?» Это был голос Морейна, и, судя по всему, он уже проходил гостиную. Я спешно сунула конверт обратно в тайный ящик. Раздался щелчок. Стенка секретера снова стала цельной. Я едва успела отойти и встать у спинки кресла, как в комнату быстрым шагом вошел Морейн. При виде меня его лицо просияло, словно я потерялась, а теперь нашлась. И он этому очень обрадовался. «Ты где был? Ты что здесь делаешь?» Спросили мы одновременно. Только Морейн рассмеялся, а я смутилась, стараясь не показывать, что тоже рада его видеть. Ни к чему магу знать, что я переживала из-за его исчезновения. «А я к тебе по соседке зашел, за солью», — с улыбкой пояснил Морейн и добавил. «Раздобыл, понимаешь ли, ужин, а соль закончилась. Не знаешь, где можно взять?» «Знаю», — ответила я. И, обойдя мага, решительным шагом двинулась из бабушкиной комнаты. Морейн последовал за мной, подальше от письма, о котором я теперь не могла перестать думать.